Второе. Юрия Георгиевича Атарова мучила бессонница. Это случалось с ним довольно часто. Примерно в полночь Атарова, как и всех нормальных людей, начинал одолевать сон. Однако стоило ему лечь в постель, как сонливость тут же проходила. В голову лезли всякие мысли, кажущиеся важными в этот полночный час. Утром, вспоминая все эти мысли, Атаров лишь усмехался, какими чепуховыми и бессмысленными они ему казались. Атаров начинал покашливать, вздыхать, переворачиваться с боку на бок, скрипя пружинами матраса. Слава богу, на Регину это абсолютно не действовало. Едва коснувшись головой подушки, она проваливалась в сон, как в черный омут, и всплывала на поверхность реальности только с писком будильника в будние дни или с первыми лучами солнца, в выходные, которые случались у нее чрезвычайно редко. Снотворным Юрий Георгиевич не пользовался принципиально, не желая загаживать собственный мозг. А что касается кипяченого молока, травяных настоев, ножных ванн и прочих народных средств от бессонницы, то все эти средства были Атарову, как слону дробина. Они ему не помогали. Никогда. Вот и в эту ночь Юрию Георгиевичу никак не удавалось уснуть. Часов до двух ночи он ворочался в постели, пытаясь выбросить из головы все чепуховые мысли, порожденные дневными проблемами и переживаниями. Потом, поняв, что сна по-прежнему ни в одном глазу, Атаров поднялся с широкой кровати, накинул халат и пошел в гостиную, устало шаркая тапочками. В гостиной он открыл стеклянную дверцу бара и взял с полки бутылку камю и стакан. Усевшись в мягкое кресло, Атаров открыл бутылку и наполнил стакан на треть. Это все, что он себе позволял по ночам. Треть стакана и ни капли больше. Так сказать, в качестве естественного снотворного. Юрий Георгиевич заботился о своем здоровье и поэтому крайне редко позволял себе напиваться. Умеренности в питье способствовала и одна неприятная особенность организма Атарова. Напившись, он терял свое пресловутое хладнокровие и приходил в буйство, круша и ломая все, что попадалось на глаза. Во время одного из таких приступов гнева он и толкнул Регину, о чем сейчас не мог вспомнить без чувства неловкости, которое было у него эквивалентом стыда. Откинувшись на спинку кресла и забросив босые ноги на низкий журнальный столик, Юрий Георгиевич отхлебнул из стакана коньяк, проглотил его и, почувствовав, как теплая волна пробежала по пищеводу, закрыл глаза, надеясь, что алкоголь, всосанный стенками желудка и попавший в кровь, начнет усыпляюще действовать на его усталый мозг. Но этого не происходило. Минувшим вечером Юрий Георгиевич встретился с Романом Петровым. Разговор двух бизнесменов был немногословным и жестким, как всякий деловой разговор. Вот только обсуждали они вещи, далекие от товарно-денежных отношений. Речь шла о проблемах, возникших в связи с делом о русской мафии, которые раздували литовские спецслужбы, о президенте Василиаускасе, который, вместо того, чтобы занять активную позицию и приструнить непокорных, занял выжидательно-пассивную позицию. «Этот болван совершенно не приспособлен к менеджерской работе», – сокрушался Петров. «Он даже под чужую дудку плясать не умеет. Он вообще ни хрена не умеет». «Никто не думал, что придется воевать», – заметил Атаров. «Для роли, которую мы ему подготовили, Василиаускас подходил больше всего». Если бы кто-то услышал беседу бизнесменов со стороны, он бы, наверное, принял их за каких-то таинственных, всемогущих существ, вроде греческих богов, решающих, кому царствовать, кому жить, а кому умирать. И что вообще делать с грешными людишками, которые забыли собственное место? Поговорив о президенте и департаменте госбезопасности Литвы, который ставил бизнесменам палки в колеса, Атаров и Петров заговорили о Лапшисе. Это была еще одна мелкая, досадная неприятность, которую необходимо было ликвидировать, пока она не переросла в неприятность большую. Юрий Георгиевич изложил Петрову план Регины. Петров, после некоторого размышления, его одобрил. Таким образом, судьба Казиса Лапшиса была решена. Из спальни послышался шорох. Атаров открыл глаза и напряг слух. Ничего. Наверное, Регина заворочилась во сне. Регина. Это было единственное, о чем Юрию Георгиевичу приятно было думать. За долгую жизнь у Атарова было множество женщин. Пожалуй, не меньше сотни, а то и больше. Но ни одна из них не запала Атарову в душу так глубоко, как Регина. Ни одна из них не смогла привязать его к себе. А Регина смогла. И это при том, что она совершенно не пыталась привязывать Юрия Георгиевича, а наоборот, всячески подчеркивала его и свою независимость. Она никогда ни на что не претендовала, принимая как данность, что отношения у них с Атаровым чисто деловые. Однако в глубине души Юрий Георгиевич знал, чувствовал, что он тоже не безразличен Регине. И деньги тут ни при чем. Ну, или почти ни при чем. Однажды она сказала ему: «Дорогой, мы не знаем, что с нами будет дальше, поэтому не стоит ничего загадывать. Жить можно только одним мгновением, только сегодняшним днем. Проснулся утром, увидел солнце, радуйся, что жив». «У тебя слишком экстремальный взгляд на жизнь», – заметил ей тогда Атаров. А она погладила его по волосам своей гибкой, мягкой ладонью и сказала: «Мы с тобой сами выбрали этот путь. За все приходится платить». Атаров не стал с ней спорить, хотя был в корне не согласен. Бизнесмен, не просчитывающий свою жизнь на долгие годы вперед, никогда не добьется успеха. Но Регина не была бизнесменом. Она была женщиной, красивой, соблазнительной и опасной. Сам Атаров считал, что Регина попросту любит риск, любит его больше, чем другие люди любят деньги. Она любит манипулировать людьми, сталкивать их друг с другом лбами. Это приносит ей удовольствие, как самому Атарову приносит удовольствие удваивать свои активы, заставлять свои деньги крутиться, работать и устранять препятствия, которые возникают на пути у его работающих денег. Регина. Иногда в голову Атарову приходили мысли и образы, связанные с семейной жизнью. Дом с камином, дети, бегающие по дому, красивая, любящая и заботливая жена. Эти мысли настраивали Юрия Георгиевича на лирический лад. Хотелось бросить все, взять Регину и уехать с ней куда-нибудь на Средиземноморское побережье, в уютный особняк с видом на море и яхты. Но тут вдруг возникала очередная проблема, которую нужно было решить. И мысли о семье и детях уходили куда-то на самые задворки сознания, уступая место другим, более насущным вещам. Вот и сейчас мысли о Регине постепенно покинули его многодумную голову. Он стал размышлять о другом. Хозяин ли он или слуга? Король или обыкновенный ремесленник на службе у короля? Он может позволить себе все, о чем простые смертные могут только мечтать. Дорогие машины, великолепные яхты, самые красивые женщины Земли. Все это к его услугам. Он вертит жизнями сотен и тысяч людей. Но означает ли это, что он хозяин? Ведь есть и над ним сила, отнюдь не божеская, которая может свинтить его с поверхности Земли, как изношенный шуруп, и заменить на другой. Те, перед кем он обязан регулярно отчитываться, которые указывают ему, что делать, а чего не делать. Конечно, они не вмешиваются в личную жизнь Атарова, позволяют ему вести бизнес, но все это лишь до тех пор, пока он им полезен. А что будет, если он перестанет приносить пользу? Что будет, если кто-то там, наверху, посчитает, что он достаточно наворовал? они любят так выражаться, и пора поделиться наворованным с другими. Тогда его просто возьмут за жабры и выбросят на берег, как обыкновенную мелкую рыбешку. А потом выпотрошат, положат на сковородку и сжарят, и съедят. И ведь даже не поперхнутся. А уже на следующий день о нем забудут, потому что в сети попадется другая мелкая рыбешка, которая обещает быть гораздо вкуснее предыдущей. От этих мыслей Атарову стало тошно. Он открыл глаза, взял бутылку и снова наполнил свой стакан. Поднял стакан с коньяком перед собой и посмотрел сквозь него на окно, освещенное светом уличных фонарей. «Пить или не пить? Вот в чем вопрос», – тихо произнес он. Усмехнулся, поднес стакан к губам и опорожнил его тремя большими глотками, обжигая небо и гортань.